Глава 5. 1. В маленькой долине среди высоких гор Тоби вздохнул с облегчением. Он избавился от погони, но должен постоянно быть настороже. Со вчерашнего дня Тоби путешествовал один, простившись с друзьями. Осень была в разгаре, Джаламу и лунному диску нужно было вернуться домой до наступления зимы. Тоби пообещал, что постарается узнать, какая участь постигла Мику, Льеву и всех остальных пропавших. Друзья попрощались, так было принято у травяного племени. Сдержанно, не показывая своих чувств. Всего доброго. Удачи. До скорого, ветка. Они даже не обменялись рукопожатием, не поцеловались. Джалам и лунный диск начали подниматься по склону холма. Тоби хотелось догнать их, крепко обнять малыша Луну, как он называл его когда-то, поцеловать руку Джаламу, попросить, чтобы они думали о нем, чтобы не забывали, сказать, как много для него значила жизнь на равнине среди трав. Позже Тоби часто жалел, что этого не сделал. Все эти 2 месяца в пути, преодолевая новые испытания, Тоби по-прежнему жил той жизнью, какой привык жить на равнине. Борьба продолжалась. Жить и выживать вопреки природе, вернее, с ней заодно. Но с прошлой ночи правила игры изменились. На горизонте появились охотники. Тоби быстро понял, что охотники ищут не его, они преследуют облезлых, а Тоби как одного из них. За несколько лет, которые он прожил с маленьким травяным народом, он и вправду стал на него похож. Тоби огляделся. Озерцо, зеленая долина, позади горы и силуэт огромного ствола, что возвышается за ними в серой дымке пасмурного утра. Ему предстоит долгая дорога. Но вперед его тянуло, манило черное уходящее в небо ущелье, тень дерева с лабиринтом ветвей, где нужна была его помощь. Тоби пустился в путь и вскоре простился с долиной. Весь день он шел, не останавливаясь, преодолевая препятствия. Перебирался через ручьи, через перевалы, шагал вдоль змеящихся корней, пробегал по плато, спускался в долины, поднимался по склонам холмов. Усталости он не ощущал, он решил, что будет идти и ночью, что минует равнину, поросшую низким мхом, и водопады, светившиеся при лунном свете. Тоби чувствовал, он тверд, как никогда, ничто не может его остановить. На рассвете Тоби добрался до зеленой долины, той долины, куда каждый день приходит попить водички мокрица. Мокрица замерла, увидев Тоби. Стоп, все это было уже вчера. С трудом переводя дыхание, Тоби осматривал озерцо, мокрицу, долину, взгляд двигался по кругу. Опять озерцо, мокрица, долина. У него закружилась голова, и он лег на землю. С горами шутить не стоит. Он летел вперед, как безумный, полностью доверившись своей силе и своей энергии, ни о чем не думал, и растратил силы впустую, прямо шагая вперед день и ночь, но пришел в ту же самую долину. Горы — это большая ловушка, по ним не побегаешь, как по городскому парку. Но если Тоби и дальше будет вести себя необдуманно, археологи много лет спустя обнаружат какой-нибудь щели, сарбакан и кучку косточек, все, что останется от Тоби. Ничего. Он начнет все сначала, но сперва выспится. Тоби очнулся к вечеру и почувствовал в голове необычайную ясность. Жажда мести, героический хмель, больше ее не кружили. Жажда и хмель часто идут рука об руку. Теперь он был способен размышлять. И тут Тоби увидел, что на берегу озерца что-то чернеет. Он подошел поближе и поднял находку. Это была черная меховая шапка на потертой шелковой подкладке. Видно, потерял один из охотников. Шапка навела его на спасительную мысль. Охотники. Он должен следовать за ними. Скоро наступит зима, и они наверняка спешат добраться до дома. Тоби будет преследовать собственных преследователей. На радостях юноша подбросил шапку в воздух. Она упала, повиснув за спиной на сарбакане. Там и осталась. Тоби обогнул озерцо, отыскал следы охотничьего каравана и пошел по ним. На следующий день мокрица снова ждала Тоби. Но напрасно. Какое разочарование. Как же быстро привязываешься к людям. «Гляди-ка, снег пошел!» «Точно, пошел. Ну, началось. А где твоя шапка?» «Шапка? Да, шапка. Где она?» «Не знаю». Переговаривались 2 охотников, охранявших одни из саней. Караван с тяжким грузом только что благополучно преодолел горную цепь. На следующий день ему предстоял подъем по вертикальному стволу дерева. Они пойдут по узкой тропе, которая спиралью вьется вокруг ствола. Из потемок появилась фигура. К саням подошел охотник с гарпуном. «Это я, Шершень». «А чё не спишь?» «Да все думаю о беглеце, которого упустили». «Нашел, о ком думать». «Вот увидишь, хозяин будет доволен». «Да не в этом дело». «А в чем? Не люблю оставлять за собой хвосты. Люблю, чтобы все было чисто». Охотники расхохотались, но смех прозвучал натужно. Злоба шершня пугала даже их. Снег повалил крупными хлопьями. Шершень постучал по голове одного из сторожей. «Кляк-кляк! Где колпак?» «Да нет у меня шапки. А где она?» «Потерял». Шершень подошел к ящикам и стукнул по ним рукояткой гарпуна. «Эй, вы!» — заорал он. «Нечего дрыхнуть!» «Лучше подумайте о дядюшке Миче, который займется вами через несколько дней». Теперь охотникам и впрямь стало весело. Тот, что без шапки, громко пообещал пленникам. «Скоро кончится ваша сладкая жизнь в ящиках, то-то вы попляшете». Тонкая пелена снега одевала Тоби, и он чувствовал, как у него леденеет сердце. Он лежал в трех шагах от охотников и слышал каждое слово их злобного разговора. Часом раньше Тоби подобрался к каравану, чтобы раздобыть себе теплую одежду. Он уже нашел плотный жилет и сапоги на шнуровке, которые снял, ложась спать кто-то из охотников. Услышав голоса караульных, Тоби спрятался. Теперь он понял, что везли охотники в ящиках. Они везли облезлых. Ящиков было 9. Наверняка в них попали все, кто исчез прошлой весны. Когда Тоби услышал злобные слова шершня, а потом имя Джо Мича, он вцепился зубами в кору, чтобы не закричать. Он представил себе тоску отчаяния кротких пленников, что творилось у них в душе, когда охотники стали колотить по ящикам, выкрикивая угрозы. И даже если они сбегут, как им справиться с зимой, снегом, огромным деревом? Бедное травяное племя. «Вам не сдобровать!» — вопил шершень, взгромоздившись на ящике. «Вас прихлопнут одного за друг!» Шершень замер на полуслове, он что-то почувствовал. Левая нога. Из ящика высунулась маленькая ручка и схватила его за лодыжку. Пытаясь высвободить ногу, шершень потерял равновесие и упал. Из другого ящика тоже высунулась рука и вцепилась ему в правую ногу. Шершень завопил, как ужаленный. Он лежал на ящиках, а его держали за руки и за ноги, он не мог сдвинуться с места. На вопли шершня отозвались караульные. Положение у него было хуже некуда, он беспомощно лежал на горе ящиков и мог только кричать. Он и кричал. Охотники просыпались и бежали ему на помощь, они трясли его, колотили по ящикам. Пленники, державшие шершня, отпустили руки одновременно, и охотники, тянувшие его за одежду, вместе с ним влетели в стену из коры. Всех их засыпал упавший со стены снег. Тоби наслаждался зрелищем, чувствуя неподдельное счастье. Как он мог забыть о силе и мужестве своих друзей? Бедное, беззащитное маленькое племя? Бессильные жертвы? Да ничего подобного. Они не нуждаются в жалости Тоби. Достойные воины способны одолеть противника и посильнее, чем шершень его соплеменники. Они вступили в борьбу. Тоби сделал несколько шагов и исчез в ночи. Засада. Тоби должен устроить засаду и освободить узников. А с зимой и холодом они уж как-нибудь разберутся. Если удастся бежать, у них будет шанс добраться до дома живыми. Зима, по крайней мере, честный противник, не то что... Тоби снова прибавил шагу. Спиральная дорога была узкой, но надежной. Заблудиться на ней было невозможно. Тоби спешил, чтобы опередить караван и осуществить свой замысел. Он был в кожаном жилете, сапогах, меховой шапке с сарбаканом за спиной. Не обращая внимания на снег и ветер, Тоби бежал по карнизу, что вился лентой вокруг ствола дерева. Дорога-спираль была одним из великих достижений последних лет. Ее пропилили в коре, и она, виток за витком, окружая ствол, вела к нижним ветвям. Теперь благодаря этой дороге быстро доставляли на дерево взятых в плен облезлых. Они-то, кстати сказать, и прокладывали эту дорогу. Ее строительство осталось в памяти как самое смертоносное. Рабы рабочие, привязанные к стволу, что ни день срывались и падали в пустоту. Тоби шагал по карнизу, ему казалось, что снег в темноте светится. Ночь была светлая, идти по белому, пока еще тонкому ковру, было нетрудно. Он шел вверх часа два и вдруг остановился. Его внимание привлек поворот дороги. Прямо над ним нависал кусок коры, который скоро должен был упасть. Снег уже начал свою работу, утяжеляя его. Казалось, достаточно удара ногой, и кусок коры упадет посреди дороги. Тоби забрался на стену, чтобы проверить, как держится навес. Он задумал разбить караван на две части. Если получится, обвалить кору точно перед санями с друзьями, у него будет время их освободить. Тоби осторожно тронул кору ногой. То, что надо. Кора готова ему поддаться. Теперь главное, чтобы она продержалась до утра. Снег, словно услышав пожелание Тоби, пошел не так густо. Тоби устроился поверх коры, сжался в комочек, обхватил руками колени и стал ждать. Думал он в первую очередь о лунном диске и Джаламе. Как же ему хотелось, чтобы они сейчас шагали по равнине. Снег ее уже покрыл, так что они могли воспользоваться дощечками и очень быстро добраться до дома, словно по длинной ледяной дорожке. Для путешествий на дощечках нет ничего лучше равнины. Прошлой зимой они с лунным диском и Элайей путешествовали так целую неделю, ловили личинок стрекозы на замерзших болотах. Хорошие воспоминания. Светило яркое солнце, сверкал снег на равнине, они скользили на дощечках по белому сказочному царству. Просидев большую часть зимы безвылазно в колосках, они вдруг оказались посреди белоснежного простора. Лунный диск вскидывал руки и с криком скатывался с горок. Элайя улыбалась Тоби, помогавшему ей на слишком крутых подъемах. Зимой, чтобы наловить личинок, на льду разводили костры, личинки поднимались к дыре, которую протапливал огонь. У стрекоз они маленькие, зеленые и черные. Живут под водой несколько лет. Ловить нужно только молоденьких, они нежнее и слаще. Тоби вспомнил, как они с Элайей сидели, склонившись над проталиной. Дощечки они оставили на снегу чуть поодаль. Лунный диск оставался у костра на другом краю болота. Элайя говорила брату: «Не ходи за нами». Тоби было достаточно встретиться с Элайей глазами, чтобы понять, что она имеет в виду. Элайя была влюблена. Тоби должен был это понять. Почему он притворялся, что это его не касается? Думая сейчас об Элайе, Тоби признавался себе, что хотел снова ощутить то, что пережил когда-то. Обрести с Элайей то, что пытался вычеркнуть из своей памяти навсегда, опущенные ресницы Элизы и ее молчание. Лунный диск тихонько к ним подкратывался, хватал Элайю за ногу, она шлепалась прямо в снег. Лунный диск хохотал, Элайя сердито на него кричала. Издалека их можно было принять за три пылинки рядом со светлячком на ладони. Тоби очнулся, заслышав приглушенные голоса. Он резко выпрямился в недоумении. Где он? И сразу же вспомнил, что сидит в засаде. Нос у него был ледяным, а волосы в снегу. Охотники уже почти подъехали к повороту. Тоби проскользнул к тому месту, откуда мог сбросить кору. Прошли первые охотники, шли они молча. За ними следовали те, что тянули сани. Дорога была узкая, они двигались в притирку к стене. Тоби увидел сани с ящиками. Дождался, когда они подъедут поближе, и со всей силы ударил ногой по коре. Хоть бы что. Не шелохнулась. Тоби ударил еще раз. Секундой будет поздно. Он уже плясал на коре, но без малейшего результата. Тогда он улегся на навес, наклонился вниз и стал следить за караваном. Его задумка провалилась. Ничего не вышло. Тоби приподнялся, забыв о грозившей ему опасности. Снег снова повалил крупными хлопьями. Сквозь снежную пелену Тоби успел заметить, что отверстия для воздуха в ящиках крепко заделаны. Закрыть их распорядился разъяренный шершень, чтобы не повторилось происшествие прошлой ночи. Девятерым пленникам приходилось тяжко. Тоби заметил, что в щель между планками в самом маленьком ящике просунулся палец. Сердце у него защемило от сочувствия и жалости, но самого худшего он не знал. Высунувшаяся из деревянного ящика ледяная от зимнего холода маленькая ручка принадлежала лунному диску. Он не скользил на дощечках по заснеженной равнине, не съезжал по склонам навстречу ветру. Он сидел, скрючившись в деревянном ящике, беспокоясь о самочувствии старого Джалама в соседнем. «Как вы там?» И после молчания получал ответ: «Держусь». Лунный диск услышал глухой звук обвала, раздавшийся далеко позади. Сани остановились. Кто-то отправился посмотреть, что случилось. Снег заскрипел под ногами. Посланный вернулся и, задыхаясь, сообщил. «На повороте, который только что миновали, сорвался кусок коры, обломился под тяжестью снега. Нам здорово повезло». «Заградил дорогу?» «Да нет, рухнул мимо».